«Ты абсолютно спокоен», — уточнила Хайси, четверть минуты как поднявшаяся из кровати под влиянием услышанного и сейчас стремительно одевающаяся, в ближайшей на вешалке офисный костюм первоклассного, впрочем, бренда. «Даже в душ не пошла», — щелкнула она языком про себя. «Некогда. У тебя же есть железный вариант. Что делать?» Метис пожал плечами еще раз. «По мне, идеальный план. Они пытаются обвалить ваш пакет, ты за это обвалишь их отрасль. Это не разводит тучи над твоей персонально головой мгновенно», — поморщилась Ханака. Еще через секунду до нее дошла причина округлившихся глаз Решетникова. Переодеваясь из пижамы в офисное, она все это делала, добросовестно стоя перед камерой смартфона, чтобы видеть его лицо. Соответственно, он наблюдал ее во время всех метаморфоз. «Черт, неловко», — пожаловалась она вслух, поправляя влезшие не туда стринги. «Не говори никому, что видел, я просто не проснулась». Бывший стажер понял налету. «У меня нет проблем с человеческой порядочностью. Кстати», — он открыл рот, чтоб выдать что-нибудь насчет ее фигуры. «Забудь», — перебила она, поморщившись. «Я уже знаю, что ты скажешь. Я впечатлен. Скажи что-нибудь новенькое», — отмахнулась финансистка, отлично знавшая себе цену, в том числе внешне. «Я сейчас возьму вертолет деда и лечу в офис. Подлетное время, до получаса», — продолжила она, — «давай о дальнейшем не по телефону. Я вижу, ты тоже сегодня решил прийти раньше. Вообще-то, я в бассейн перед работой шел». Брови Решетникова устремились на лоб. «У меня по плану кое-какая тренировка, групповая». «Хорошо, приду к тебе в бассейн, у меня есть директорский абонемент». Корректируя на ходу план, Хайси-младшая подхватила из шкафа спортивную сумку и забросила в нее комплект для плавания. «Черт, будем с Хьюгой-младшей одинаковыми голыми жопами светить», — пробормотала она через секунду. «У меня только пляжные бикини, ни одного спортивного купальника тут». Светловолосый вопросительно поднял подбородок. «Я в доме семьи», — она назвала район. «Пока дедушка болен, мы все здесь. Спортивные вещи в квартире, в центре», — Ханака сказала второй район. «Ладно, неважно. Чем я хуже регулярного менеджмента?» «Абсолютно ничем». С энтузиазмом набрал побольше воздуха собеседник, явно собираясь мысль развивать. «Завянь», — попросила она, перебивая. «Правда, не до того. Хотя я очень рада, что в такой ситуации у тебя все в порядке с гормональным тонусом. Видимо, твоя стальная воля со стрессом справляется на раз-два». Решетников обиженно раскрыл рот, закрыл, раскрыл еще раз, но так ничего и не произнес. «Жди, сейчас буду», — пообещала финансистка и отключилась. В бассейне Ханака обнаружила его гордо вышагивающим по бортику над десятком толстух. Те молотили ногами по воде, перемещались с черепашьей скоростью и пытались от пешехода не отстать. «Тогда утренние тренировки, с 6 до 8 утра на голодный желудок», — вещал новоиспеченный тренер, — «способствуют более эффективному похудению. После ночного голодания уровень глюкозы, которую мышцы используют в первую очередь в качестве топлива, снижен». «Ничего себе!» — кивнув лениво валяющейся в шезлонге хозяйке бассейна, Хайси-младшая огляделась по сторонам. «Пожалуй, лучше присесть на ту скамейку у стенки». Влезать в чужой тренировочный процесс было как-то не с руки, хотя речь шла о подчиненном, по факту. Это значит, что энергия для выполнения упражнений будет в большей степени поступать из имеющихся жировых запасов, — продолжил Решетников. «Последние, утренние тренировки для похудения не обязательно должны быть продолжительными. Для сжигания жира будет достаточно 40 минут аэробных упражнений, к которым мы приступим по окончанию разминки». К удивлению финансистки, Хьюга Хину на основной комплекс упражнений решительно со своего лежака выбралась и без брызг нырнула в воду. «Чувствую себя теперь идиоткой», — констатировала Ханака, ни к кому не обращаясь. «Особенно если это занимательное зрелище действительно на 40 минут. Знала бы, спала бы дома». «Я сейчас, 5 минут», — прошипел Такидзира, искривив рот в бок в ее сторону. «Упражнения будут идти блоками, каждые 3 минуты сможем разговаривать. Потом минуту ставлю следующую задачу». «Ничего себе, ты развил деятельность», — впечатлилась про себя Хайси-младшая. Вслух она ничего не сказала. Из воды раздражала и возмущала одновременно насмешливый взгляд хозяйки бассейна. Плюс, Ханака отдала должное, Хьюга на воде держалась, как рыба, в ней родившаяся, где-то было просто завидно. «И зачем я сюда приперлась?» — непоследовательно разозлилась финансистка на саму себя буквально через мгновение. Глава 10. «Все, теперь я полностью твой», — Решетников, в отличие от толстух, ходивший по бортику, с облегчением выдохнул и опустился на скамейку рядом. Такой вид, будто это ты ногами полчаса молотил, покосилась влево финансистка. Они. Любой усиленный фокус жрет адф не хуже, чем физуха, непонятно возразил Хафу. Любая высокоинтеллектуальная деятельность сажает платиновую батарейку со скоростью звука, он коснулся пальцем виска. А здесь 10 человек, у каждой свои уникальные параметры. Есть от чего напрягаться. Упражнения-то раздаю индивидуально. Что такое платиновая батарейка? Пилот, платина, автопилот, золото. Центр управления энергорасходом в мозгу, сознание и подсознание. Ничего не поняла, но ладно. Давай ты мне еще раз все расскажешь заново, не по телефону, о своем паспорте, квартире, догадках. Следующие 1,5 минуты Ханака слушала и анализировала. По совокупности признаков я бы готовился именно к этому сценарию, спокойно завершил Решетников. Что с твоей точки зрения может случиться с тобой в Якогаме? Было действительно интересно, что он ответит. Любая ротация, хоть вверх, хоть вниз, Сингапур автоматом получает повод задавать вопросы. Вверх без твоего согласия нельзя, возразила менеджер, лучше вчерашнего стажера, ориентирующийся в делопроизводстве. А вниз некуда, извини за прямоту. Тогда увольнение, пожал плечами Хафу. При желании наверняка можно изобрести повод. Ты в логистике. Хайси потеребила мочку уха. Нейтральный департамент, Сабысан, у тебя полный порядок в отношениях, а начальника отдела ты вынес своими руками. Замри, он щелкнул пальцами у нее перед носом, как раньше. Представь, что ты, Хьюго Хироя. Как поступишь? Не думай, говори. Теоретически, личный приказ, Ханака все же задумалась. Как учредитель, акционер, все такое и прочее он имеет возможности. Ну видишь, но так не делается. Возмутилась собственным мыслям финансистка. Это все равно, что убивать комара топором. На своей кухне. Мы слишком далеко уходим в анализе, намекнула она на чью-то паранойю. Контрольный пакет, возразил голубоглазый. Сколько, говоришь, денег на кону? Целая корпорация. Входит в большую десятку отрасли, нехотя признала менеджер. Достаточно для разового выхода за рамки традиций, хмыкнул собеседник. И для удара топором по комару в виде исключения, ладно, Хьюго-старший может, скрипя сердце, согласилась Ханака. Это мой дед бы так не поступил, а старик Хироя крайне небрезглив, когда речь о деньгах и власти. Возвращаемся к твоему плану. О встречном иске в токийскую комиссию я помню. Есть что-то еще, чем можно подстраховаться, если только срочный перевод оттуда организовать? Хайси-младшая откинулась назад, опираясь спиной о стену. Если прав ты, то с их стороны должно быть так. Деньги падают нам в Сингапур, в этот же банковский день нужно тебя уволить или сменить, как ты говоришь, статус. Еще нужно успеть запустить запрос по инстанциям. Успеют, уверенно кивнул Метис. Что значит срочный перевод? Организовать движение денег по минутам. Точно выяснить у партнеров дату валютирования, она принялась отгибать пальцы. Очень желательно наладить контакт с менеджером счета в банке Сингапура, чтобы, когда сумма упадет на транзитный, ее моментально зачислили на наш текущий. Бывает, что зачисляют не сразу. Бывает, по полдня морозит или даже на следующий день падает. Что нужно, чтобы это все случилось моментально, как ты описала? Ханака не стала сдерживаться и коротко выругалась. Чего? Решетников удивленно изогнул бровь. Нужно снова лететь туда и наводить мосты. Тупо идти к менеджеру счета, в руках нести пакет. Пакет не пустой, ты понял. Лично заинтересовать и лично проконтролировать. Поручить некому, такое не перепоручишь, покачала головой Хайси. Это личные отношения и где-то отход от процедуры. Ради большого человека с моей фамилией, если он явился сам, они пойдут навстречу. Вопрос в моем умении их заинтересовать. Она потерла большой палец об указательный. А вот если отправить договариваться исполнителя, неуважение, расценит, что ты не снизошла, спустит на тормозах и проигнорируют, понял. Даже не так, просто не примут всерьез, там все запарены, клиентов много, самое большое количество миллионеров на сотню населения в мире. Вот и детализация подъехала, подвел итог Хафу. Значит, тебе нужно лететь, ты сказала в самом начале, дату валютирования выяснить. Это что, наши партнеры из-за океана обозначили, что могут отчехлиться в течение недели. Точного дня нет, нужно, чтоб сказали день. Поднять этот вопрос в группе, буду благодарна, если сделаешь прямо сейчас». Она воткнула ему в руки свой телефон, активируя мессенджер. «Черт, надо языки учить. Если перебросить деньги раньше, чем начнется чехарда, Хьюг, проблема с пакетом решена». Решетников разговаривал с ней и одновременно набирал текст по-английски. «Не автоматически, но заблокируется сам процесс поглощения. Мне еще придется поприседать и поотжиматься, но уже в спокойном режиме, без цейтнота и без паники. Не опасаясь завтрашнего выселения», последнюю мысль она сказала не теми словами, которыми собиралась, поскольку к ним от бортика подошла Хьюго Хину. Как назло, именно в этот момент звякнул личный номер. Ханако протянула руку, прочла сообщение и помрачнела. «Что там?» Решетников машинально скользнул взглядом по чужому экрану. «Ух ты!» И резко загрузился. «Дедушка!» Финансистка принялась листать припозднившиеся результаты обследований за последние сутки. «Стоп! А ну, дай!» Не заморачиваясь приличиями, кое-кто выхватил гаджет и принялся открывать один за другим документы из директории невропатолога. «Эй!» Она в последний миг удержалась, чтоб не взорваться. Над ними возвышалась хозяйка бассейна, которая переводила взгляд с логиста на финансистку и не скрывала откровенного любопытства. «Хайси-сан», голос Метиса слегка затвердел. «Извини, что лезу не в свое дело, но я могу попросить у тебя этот же пакет анализов за предыдущий день». Повинуясь смутному предчувствию, она придержала язык. Ругаться сейчас – не лучший сценарий, интуиция об этом прямо вопила. Во всяком случае, не при приплавчихе в бикини с сиськами нараспашку. «Это надо в почте листать», — пояснила Ханако вслух. «У меня их сообщения падают в несортированные. Пожалуйста, открой тот же блок». Но за предыдущий день Хафу протянул телефон обратно. «Что это даст?» Не удержалась хмурая Хайси, делая, что просит. «Извините за беспокойство, я на минутку», — напомнила о себе запарившаяся ждать Хьюга. Только что к ней присоединилась одна из толстух. «Та, которая чуть стройнее прочих», автоматически отметила Ханако. «Если именно этой тёлке стали и ниже вес убрать, выйдет такая модель, что мама не горюй. Очень определенная модель, хотя и не из тех, которые вышагивают по подиуму, демонстрируя одежду. Скорее, кто-то из списка снимающихся во взрослых видео, но тем не менее. Сенсей, ровно секунда вашего времени». Уже не толстуха, но еще пышка поймала взгляд оторвавшегося от чужого гаджета Такидзира. В руках девица держала пачку банкнот. «А, да», логист вынырнул из медицинских хитросплетений, в которых, если верить происходящему, неожиданно ориентировался. «Примите, пожалуйста, оплату». Будущая претендентка на главные роли в порно, Ханако из вредности решила про себя звать ее именно так, протянула купюры почему-то Хьюге-младший, а не Решетникову. «Моя тридцатка». Хьюга без затей отделила часть банкнот и засунула купюры под бикини. Финансистка фыркнула. Ассоциации были слишком красноречивыми и безальтернативными. Хозяйка бассейна реакцию Ханаки равнодушно проигнорила. «Твоя доля – 120 штук». Она протянула Решетникову стопку побольше. Взгляд вчерашнего стажера рассеянно заметался между гаджетом и деньгами в собственной руке. «Когда следующая тренировка?» – поинтересовалась Пышка. «Сегодня вторая вечером, или завтра с утра?» «Тебе можно вечером», — серьезно ответил Хафу. «Очень хорошая индивидуальная динамика, жалко не догружать». «Во сколько?» «Скажу позже, пока не определился с расписанием». «Спасибо». «Хорошего дня, сенсей». Так называемая ученица на прощание коротко поклонилась, качнув в воздухе буферами, которые в композиции, впрочем, очень скоро могут начать смотреться убедительно, подумала финансистка. «Если у нее получится справиться с лишним весом от пупка и ниже, ты лучше мне пиши, ей я сама передам», — фамильярно бросила Хьюга-младшая Решетникову, после чего развернулась и, не прощаясь, направилась в шезлонг, виляя задом. «Когда из одежды на жопе лишь полоска, а сама жопа такая, оно все так и будет призывно перекатываться перед носами похотливых мужиков». Ханаки на ровном месте, без причины захотелось скандалить и ругаться. Крайне неконструктивно ругаться, что за занятные отношения в этой спортивной группе, подытожила она про себя, с удивлением обнаруживая, что ее не по-детски раздирают изнутри духи женской вредности и противоречий. Еще этого не хватало. Хайси решительно взяла себя в руки и сконцентрировалась на текущих вопросах. «Или я не выспался и оттого притормаживаю, или финансистке действительно не по душе внешность плавчихи. Именно что контуры фигуры Хину, даже не ее принадлежность к противоположной команде и не различие интересов. Ладно, не тема номер один. отметить про себя, обдумать после. Хотя менеджмент Якогамы я и зову мысленно агентством моделей, Ханака Ута, Хьюга-младшая, ее кузина из безопасности, бывшая шефиня в складской логистике, куча других дам, та же бывшая, Такахаси Тика, концентрироваться нужно на другом, к сожалению. Потому что одни бикини Хьюги-младшие и Хайси-младшие чего стоят, молчу об их содержимом. Черт, мысли куда-то не туда унеслись. Взять себя в руки. Мы заканчиваем обсуждать на лавочке планы по работе, когда телефон Ханаки звонит еще раз. Уэки отец, финансистка удивляется, но отвечает. Да, на пару минут она выпадает из жизни, односложно отвечая рубленными фразами. Разорвав соединение, Хайси констатирует. Уэки-старший будет продавать свой пакет по бирже. Позвонил официально сообщить, что Альянса больше нет. Ты же это знал и так, ничего нового. Все равно неприятно. Кстати, насчет твоего деда тоже есть нюансы. Киваю на ее телефон. Есть мнение, что результаты обследования не до конца бьют с терапией. Объяснись. Голос собеседницы становится суше. Сперва уточню кое-что из первых уст. Можно? Вдруг ошибаюсь. Нынешняя клиника тебе хорошо знакома? Сколько себя помню. Семья в ней. Дедушка в ней наблюдался вообще до моего рождения. Понятно. На самом деле странно. Кроме того, у Якогамы там контракт давно и прочно. А вот здесь теплее. В какое место ты бы обратилась, если б не было этой больницы? Когда дедушке стало плохо. Да. Финансистка нехотя роняет. Ты же не просто так спрашиваешь, к чему клонишь. Какое впечатление у тебя сложилось после общения с текущим врачом? Одним словом, все плохо. Настолько, что можем не увидеться больше. Мне неприятна тема. Почему ты лезешь не в свои дела? Увидел кое-что в твоем телефоне, резануло глаз. Хочется грубо выругаться в твой адрес. Ты не сильно ли вошел в образ героя? Мозги нормально варит? Ладно, английский. Костюмы и поездки с мойщиком окон на 80-й этаж. Она переводит дух и решительно рубит в лоб. Теперь ты еще и в нейрохирургии ас? С головой точно в порядке? Мне уже страшно, что мы связаны по работе. Для начала выслушай, потом заводись. Если терять нечего, ты сама так считаешь, только что сказала, просто обдумай услышанное. Потом соберись и решай мозгами, а не психами, что будешь делать. Она уже знала, что Решетников в некоторых моментах отбит на голову, но не предполагала, что настолько. Давай выберем три клиники. Он сверлил ее переносицу взглядом с короткой дистанции. Вертолет под рукой, чего ты хочешь? Сам оплачу консультации. Он потряс пачкой банкнот, полученных от Хьюги и Толстухи. Мы просто зайдем в три больницы и переговорим с тремя невропатологами. У тебя точно с головой благополучно, а что еще сказать в этом случае? Ради деда, кое-кто не угомонился. Просто собери альтернативные мнения от специалистов со степенью ПО. Он назвал медицинскую специализацию. После этого я выслушаю все, что ты скажешь. Да, Хайси Юта-сан не молод, но он и не такая развалина, чтобы похоронить все шансы поднять его на ноги. Я его своими глазами видел накануне. Ты что-то знаешь? Ханака напряглась. Ты не можешь понимать в медицине, но ты и не идиот. Что за твоими словами стоит? По анализам и обследованиям вижу варианты. Светловолосый ушел от прямого ответа. Поливать фекалиями лечащего врача. Так себе стратегия даже для коллеги. Но я б не лез в подобное, если бы не было оснований. Просто поверь один раз, потом проверь. Терять-то ничего, говори все, потребовала она, жалея, что в хафу нельзя вцепиться. Одежды в бассейне нет, а волосы на груди, не вариант. По целому ряду технических причин. То же самое касается волос на голове. Мой прогноз, если мы покажем это, он щелкнул ногтем по экрану ее телефона, в других местах и услышим другие предложения по терапии, я предлагаю вернуться в нынешнюю клинику. После этого я говорю с лечащим врачом, ты стоишь у меня за спиной, какие дальнейшие действия решишь с учетом услышанного? Что скажешь? То же, что и раньше. У тебя с головой все в порядке? Речь не о моей голове, вчерашний стажер не смутился, а целенаправленно продолжил бесить тупым упрямством. После альтернативных консультаций твое мнение может здорово перемениться, как и кое-что еще, пробормотал он в сторону, но давай ты это услышишь от других. Теперь мне хочется уже не ругаться, а ударить. Ты тормозишь там, где не надо. Неужели твои амбиции перевесят шанс? Даже если я идиот и несу полный бред, все равно терять нечего. Метис не в первый раз проехался по больному. Что твои родители говорят? Кстати, Ханака медленно вдохнула, выдохнула и терпеливо процедила. Они в этом году в Осаке. Отец согласен с врачом и текущим прогнозом, мама молчит и не лезет. Голубоглазый зачем-то с идиотским видом опять потряс деньгами, окончательно выводя из себя. Пошли. Хайси-младшая решительно поднялась со скамейки. Поплавать перед работой не выйдет, хотя желание приобщиться к спорту у нее откуда-то появилось. Ты должен знать, если это все в итоге окажется несерьезной чушью или более того, хорошо бы, я заставлю тебя очень пожалеть, ты меня услышал, не буду напоминать, что между нами колоссальная дистанция и у тебя должны быть чертовски серьезные причины так себя вести, если бы не эта дистанция, я б вообще другое предложил, бросил он в ответ, начать сразу с третьего пункта, ситуация в голове неожиданно простроилась под другим углом, Ханака остановилась. «Идем к лечащему врачу», – пожал плечами Решетников. «Ты стоишь за спиной, я спрашиваю врача. Ты смотришь, что о его ответах думает это ваше хваленое приложение на достоверность. А вот тут Хайси напряглась. Да, Хафу может сходить с ума и думать о себе что угодно, но техника правда не врет. И если он так уверен, некая логика может присутствовать. Плюс терять действительно нечего». Завуалированные обвинения прозвучали, она теперь и сама будет постоянно возвращаться к этой мысли, если не внести ясность. При всей одиозности, Метис прав в последнем пункте. Приложение на достоверность не должно показывать искажение информации лечащим врачом, ни в каком случае. Просто никому из Хайси в голову не приходило ставить вопрос именно так, не говоря уже, проверять конкретного доктора на достоверность и искренность. За ложную тревогу, если вдруг она с Решетниковым рассчитается по полной несмотря ни на что, эта финансистка себе пообещала твердо. Но и логику в чужих аргументах Ханака умела видеть с любой позиции, оценивая аргументацию беспристрастно, без оглядки на собственные эмоции. «Профессия обязывает. Ситуативно ты меня убедил», – кивнула она, исполняясь решимостью. «Сделаем по-твоему». «Начнем с последнего варианта. Сперва идем в нынешнюю клинику», – уточнил Метис, которого, похоже, приличиями было в принципе не смутить. «Да, я вызову врача, ты задашь вопросы. Я буду делать вид, что работаю в смартфоне у тебя за спиной». В последнюю секунду голову прострелила неуместная мысль. «Ты же будешь в новом костюме?» «Конечно, годится. Изобразишь, как на переговорах в молле. Гори оно все». Финансистка старательно уклонилась от слов «будешь выглядеть моим парнем». По пути вокруг бассейна к выходу Решетников буднично спросил, как часто переподписывается договор между этой клиникой и Якогамой. «Каждый год, положение корпорации о бюджете, не твой уровень. Протокол оценки поставщика заполняется каждый раз, или как выглядит согласование, там же несколько департаментов участвуют в решении». Лицо Хайси закаменело, отвечать Метису она не стала, бросив на ходу, через 5 минут на выходе из раздевалок. Про себя же мрачно подумала. Департамент регулярного менеджмента, служба безопасности и финансы. Причем последние в ее лице в подобную регулярную административку в принципе не вникают. Такое подписывается на автомате. Стереотипная инерция. Какая разница, кто будет утилизировать корпоративный мусор или предоставлять другие сервисные услуги, если цена рыночная? Телефонный разговор двух неустановленных абонентов. «Миёси сама, ваша дочь опять была в том здании». «В каком?» «В Якогаме». Айбун на мгновение задумался, потом уточнил. «Поехала сразу из дому, или куда-то заезжала по дороге?» «Не заезжала никуда. В руках был пакет с вещами, как для спортивных занятий. Не наверняка, но очень похоже. Оттуда вышла в хорошем настроении, двигалась энергично, улыбалась». «А что, в том корпоративном небоскребе есть какие-то залы?» «Клуб атлетика. Кроме прочего, Хьюга Хину-сан, подруга вашей дочери, владеет там олимпийским бассейном на этаже. Список посетителей ограничен, людям с улицы входа нет, мы можем проследить лишь до входа. Предполагаем, ваша дочь ходит именно к Хьюга Хину. Если нужно, в течение часа откроем ее багажник и посмотрим, что в пакете. Не нужно. Дома сам увижу». Если будет полотенце и вещи сушить, того типа, что был с ними накануне, установили, с трудом, звонящий называет фамилию и имя, она сейчас вышла одна или с ним, одна, уехала на своей машине с парковки для посетителей, наши действия, судя по направлению, Майка-сан движется в ваш офис, пришлите все, что есть на этого человека, больно уж занятно его зовут, почитаю, скажу, что дальше, рабочий кабинет Хьюга Хироя, отдельное здание, принадлежащие акционеру на правах личной собственности. Да, сидящий за рабочим столом старик сперва несколько секунд смотрит на звонящий смартфон, будто колеблется. Потом все же отвечает на вызов. «Хьюго-сан, вы просили предупредить насчет больницы. Хайси Ханако только что прибыла в клинику. Без названий». Акционер перебивает. «Дальше, с ней мужчина, его личностью занимаемся, скоро установим. Они потребовали лечащего врача, вы поняли, какого. Сейчас разговаривают с ним в приемном покое. Неужели пронюхали?» Хозяин кабинета хлопает ладонью по столу и добавляет с досадой. «Не вовремя. Как бы еще узнать, о чем там речь? Не нравится мне этот спутник, предчувствие. Никто-то из них, нет, в картотеке семьи его лица нет. Когда они уберутся, мы тут же выясним, без фамилий. У специалиста, о чем был разговор, сразу сообщите мне. Еще не хватало, чтобы у третьей стороны возникли вопросы по лечащему врачу. Будет сделано». Глава 11. Хайси стояла за спиной Хафу, внимательно следила за разговором и не отрывалась от экрана. «Извините за неудобные вопросы». Решетников на удивление повел беседу не как в свое время со службой безопасности. Нарезка из того видео уже вовсю расползалась по компании, несмотря на усилия 24 этажа. Ханако тоже приобщилась к зрелищу в чатах для менеджмента, там гуляла более полная версия. «Чем могу помочь?» Доктор старательно демонстрировал две противоположные вещи. С одной стороны, безукоризненную вежливость, с другой, катастрофическую ограниченность по времени и очень важные дела, которые его ждут. Хайси подумала, что лично ей уже неудобно. Если бы разговор вела она, скорее всего, тотчас бы скомкала тему и начала закругляться. «Прошу очень внимательно отнестись ко всем моим словам. Хорошо, что кое-кого другого смущением и неловкостью не пронять. Последствия могут иметь большое значение». Приложение высветило тревожность собеседника Такидзира. «Специально нагоняет напряженки», — подумала финансистка. «Как в хрестоматийных методичках безопасности. Занятно, если да. Это ведь тоже навык, как он любит говорить». Ожидая, пока толстухи наныряются в бассейне, Хайси-младшая наслушалась о куче занимательных прикладных моментов, включая гуморальную регуляцию и функционал неокортекса. Импровизированный инструктор желающих похудеть баб зачем-то каждые 5 минут повторял, что понимание тренировочного процесса увеличивает его эффективность в разы. Лично для нее попутным результатом стало перманентное удивление от того, что она теперь регулярно задумывается. Это природный талант или наработанный навык? Кажется, в подслушанной теории одно не исключало другого. Ладно, еще не хватало это всерьез воспринимать, хотя 120 тысяч йен за час – очень неплохие деньги. Для конкретного персонажа, в особенности. Пожалуйста, переходите к делу. Лечащий врач, несмотря на этикет, прозрачно дал понять, кто здесь хозяин. Ханако мысленно поморщилась, но предварительную договоренность исполнила. «Каждый раз, когда тебе будет некомфортно во время моего разговора с врачом», предупреждал Решетников, «очень внимательно смотри на это свое приложение и запоминай, что оно скажет, если ему ты доверяешь больше». Относясь к происходящему серьезно, она даже предусмотрительно включила фиксацию. «Если какие-то моменты беседы понадобится проиграть повторно, такая возможность будет», вместе с комментариями техники о достоверности. «Вопрос может показаться неудобным, прошу заранее извинить», Метис продолжил нагонять интригу. «Скажите, Хайси Юта когда придет в себя?» «Ух ты!» Сотрудник клиники подобрался, хотя внешне демонстрировал спокойствие, график тревожности ушел на новый пик. «Я уже отвечал близким родственникам». Доктор указал на Ханако. «В его нынешнем состоянии четких прогнозов быть не может». «Ложь!» Хайси-младшая оторопела, но виду постаралась не подать. Приложение, настроенное на конкретного человека благодаря предварительному словоблудию от Решетникова, оценило искренность врача как величину красной зоны, менее 30%. Мысли финансистки заметались внутри черепной коробки. Как дать сигнал голубоглазому? Попутно. Зачем врач врет? Что он скрывает? Кое-кто и без приборов ориентировался в разговоре неплохо. «Я вас услышал». Хафу обозначил вежливую паузу, поднявшую градус напряженки. «Заранее извиняюсь за следующий пункт. Есть ли смысл организовать консилиум специалистов? Финансовая стоимость не имеет значения. Хайси Юта-сан, очень большой человек, за ценой дело не встанет». Согласно гаджету, дискомфорт врача стремительно унесся в зону стресса. «Я не вправе ограничивать вас в попытках помочь близкому человеку, Внешне медик выглядел спокойным. Другое дело, что лично я думаю о конкретной клинической картине. А что вы о ней думаете? Светловолосый не сводил глаз с собеседника. Я думаю, все очень серьезно. Надеюсь, вы понимаете намеки и иносказания. Еще я думаю, что мы делаем максимум возможного, чтобы больному помочь. Ложь. Конечно, приложение оперировало другими понятиями, цифрами в процентах и цветами от ярко-бордового до зеленого, но в переводе с технического интерфейса на нормальный язык это была откровенная неправда. Обладатель бело-голубого халата не верил ни единому собственному слову. Несмотря на то, что с этого сценария Решетников затевал свою дичь, Ханака растерялась. Как поступить? Потребовать срочно заменить врача, но Метис изначально намекал, что текущая процедура заключения контракта с клиникой далека от идеала. Что, если замена специалиста не даст ничего? Просто потому, что больница, отстаивая честь мундира, не будет стремиться исправить неработающие протоколы лечения, снова слова Решетникова, на более эффективные. Еще вопрос, какие силы в этом всем участвуют? Данный саботаж, позиция одного хирурга или всего учреждения? Я могу попросить вас отправить мне последние результаты обследований. Хафу тем временем отыгрывал роль в непонятном спектакле. У Хайси Ханаки-сан забарахлил смартфон. Сообщения не сохранились. А ехать на работу, в офис, чтобы открывать почту на компьютере, Решетников развел руками. Техника тут же подсветила красным ложь Метиса, но здесь понятно. Кстати, выдал на голубом глазу. Если бы не подоплека, впору потешаться над игрой пары мужиков, каждый из которых старается выдать за правду то, что ею не является. Лечащий врач что-то заподозрил, участилось дыхание, даже пот на лбу выступил. Не могу обещать, что сделаю быстро. В течение рабочего дня продублирую. Пожалуйста, укажите, куда. У вас ко мне все? Светловолосый оглянулся, поймал ее взгляд и вопросительно поднял бровь. Она с замороженным лицом кивнула, доворачивая экран, чтобы он уловил красный цвет. Дорогая, я думаю, переходим ко второй части плана, заботливо проворковал Решетников. Что за, какой второй план? В первую секунду она даже испугалась, что упускает какие-то договоренности под влиянием нахлынувших эмоций. Пожалуйста, позвони в Medical Corp, распорядился логист, затем повернулся обратно к врачу. Хайси Юта-сан покидает вашу клинику, мы его забираем. Ближайший родственник подпишет документы. В следующую секунду голос медика дал трещину, мимика пошла в разнос, щеки резко покраснели, по лицу выступила обильная испарина. Простите, во взгляде зажегся откровенный огонек паники. Мы забираем моего деда из этой клиники. Ханака словно гвозди словами забивала, успешно справившись с мимолетным замешательством. Сейчас она была благодарна вчерашнему стажеру за инициативу, когда хирург стремительно побагровел, у нее словно пелена с глаз схлынула. Какая к черту неловкость, какие к нехорошей матери этикеты правила. Кажется, в некоторых моментах беспредельного хафу, регулярно плюющего на приличие, есть смысл если не оправдать, то как минимум понять. Возможно, даже задуматься над прощением его регулярного хамства. Но это невозможно. Брови врача тем временем рванули на лоб с такой энергией, что, казалось, остановится на затылке. Финансистка озадачилась. Что делать, если негодяй упрется? Как технически извлекать пациента из больницы, если персонал будет противодействовать? Если пойти законным путем, начать апеллировать во внешние инстанции, можно и ситуацию упустить. Время затянется настолько, что мысли лучше не додумывать. Будьте добры, пригласите срочно заведующего отделением. На удивление находчивый Решетников прихватил доктора под локоть, а сам на весь приемный покой обратился к дежурному, привлекая внимание присутствующих. Это важно и срочно. Пожалуйста, сделайте одолжение. В следующую секунду он как ни в чем не бывало навис над лечащим врачом. Поскольку лично у меня ваши действия ассоциируются с весьма однозначным составом уголовного преступления, давайте дождемся вашего начальника вместе. В ваших же интересах, медик захлопал глазами, как загипнотизированный. Он не возражал, не сопротивлялся и по виду утратил способность к любым самостоятельным действиям. Когда через четверть часа Хайси Юта покинул клинику на реанимационной машине Medical Corp, Хайси Ханака хмуро уронила. Я до последнего не верила. Не фиксируйся на прошлом, отмахнулся Метис. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Тебе есть чем заняться в будущем. Переключись на вопросы, где можешь что-то изменить. Меня иногда восхищает твоя беспримерная наглость, когда с небожителями ты общаешься, будто равный. Возможно, у нас разные представления, добросовестно предположил Хафу, о том, какие иерархии в жизни на самом деле важные. То, что для тебя повод считать себя выше, для меня может оказаться мелочью, не заслуживающей и внимания. И наоборот, пропущу мимо ушей, больше так не говори. Подумав, Ханака добавила, в особенности, с другими. Ты сейчас иносказательно назвал меня пустышкой, нолем, ровным местом. Не очень осмотрительно для сотрудника корпорации с бессрочным контрактом, когда он говорит с топ-менеджментом, нет, открою секрет, с недавних пор работой в Якогаме я дорожу намного меньше, чем своим внутренним равновесием. Предполагала, ровно кивнула финансистка, благодарю за откровенность. В принципе, с учетом его неожиданного дохода в бассейне, объяснимо. Да, это отход от устоявшихся шаблонов, но он общепринятым правилам не сильно-то и следует, даром что всю жизнь провел на самой низовой позиции. Сейчас, когда почти недельная зарплата из низов начала падать в атлетике за час, вчерашний стажер вполне мог исполниться уверенностью в собственном величии. И не скажешь ведь ему, чтоб на досуге задумался, как долго золотой дождь может длиться, наверняка воспротивится и будет думать, что его специально отговаривают. С моей точки зрения, роль бессрочного корпоративного контракта в жизненном успехе среднего японца здорово преувеличена, как ни в чем не бывало бросил Метис. Прямо сейчас готов назвать полдесятка способов. С точки зрения корпоративного патриотизма, твои подработки под руководством Хьюга-младшей недопустимы, перебила Хайси. Более того, они прямо запрещены твоим нынешним контрактом. Если это способ самореализации и обустройства личной жизни, такое я могу понять, но не альтернативный заработок. Нигде ж не фиксируется, пожал плечами Хафу. Наличка, деньги чистые, законов не нарушаю, налоги. ПФФФ, девчонки реально похудеют. Все довольны, что в нашем несовершенном мире редкость, а ты никому не скажешь. С непоколебимой уверенностью заключил низовой сотрудник корпорации, щеголяющий в костюмах от Курихара. Ханака не стала развивать тему. Что дальше? Она указала взглядом на выезд с территории, через который скорая помощь другой клиники увезла деда. Историю болезни в Medical Corp переслали. Новый лечащий врач тебе отпишется, думаю, в течение получаса, с учетом скрытого резонанса. Он поправится в итоге, и спрашивать страшно, и промолчать тоже. Я рассчитываю, да, твердо ответил Решетников. Реабилитация будет непростой, предстоит изрядно потрудиться, но ситуацию безнадежной не считаю. Это если тебя интересует лично мое мнение, поторопился уточнить он. Я же не имею медицинского диплома. Тем не менее, откуда ты оказался в курсе, заметила финансистка, лишь взглянув на анализы. Поговорить бы с тобой вдумчиво, намекнула она, по верхам нахватался. Решетников вроде как легкомысленно махнул рукой, ни о чем рассказывать. И приложение тебе без надобности, продолжила Хайси, потому что ты и без техники видишь, кого, достоверность же, тьфу ты, а ты что подумал, да ничего не подумал, ты сейчас в аэропорт, видимо, да, паспорт с собой, в чате ответили, что деньги могут отправить даже сегодня, спасибо онлайн-переводчикам, не будем откладывать, 2 часа туда, из аэропорта сразу в банк, если получится, очень важный момент закроем прямо сегодня. Уже зарегистрировавшись на рейс и пройдя пограничный контроль, Ханака с удивлением задумалась, почему она в беседах с Хафу постоянно теряет нить разговора и как марионетка исполняет то, что он предлагает. Я ведь даже не выяснила, откуда он так в медицине прокачался, думала она над дымящейся чашкой с чаем в зале ожидания бизнес-класса. Почему-то мозги сама переключила по первому его слову и не стала расспрашивать. Чем объяснить? Наверное, стресс. Когда все закончится, надо поехать отдохнуть на Окинаву или вообще на Гавайи. Уведомления из Medical Corp пришли сразу, как и предупреждал Решетников. Прогнозы в отношении Хайси Юта новая клиника давала радикально отличные от предыдущих, причем в лучшую сторону. Это наполняло надеждой и давало силы. Если дед придет в себя и пойдет на поправку, это повлияет на текущую возню самым радикальным образом. Причем никак не в пользу Хьюга, а наоборот. Ханака помассировала виски, допила чай и запустила онлайн-органайзер. Первым пунктом будущей недели она решительно занесла напоминание. Инициировать разбирательство в адрес лечащего врача, теперь уже предыдущего, и по линии медицины, и по линии юстиции. рабочий кабинет Хьюго Хироя, отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности. Помощник ввалился без стука и выпалил: Хайси Юта покинул клинику. Каким образом? Хозяин кабинета слегка опешил. Не в том смысле, как хотелось бы, к сожалению. У родственников старика возникли претензии к лечащему врачу. Они пригласили заведующего отделением, около получаса разговаривали на повышенных тонах в приемном покое. Потом приехала машина из Medical Corp, пациента увезли на ней. Может, не довезут по дороге? С нечитаемым лицом предположил акционер. Вряд ли. Автомобиль для транспортировки именно этого профиля оборудован полностью. Что говорит наш специалист? Он пока не отвечает. Родственники Хайси при посетителях и остальном персонале затеяли очень неудобный разговор. Наш человек написал, что свяжется, но, видимо, у нас больше нет человека в этом отделении, спокойно проинформировал Хьюго-старший. Удали из контактов, заблокируй и подумай, как дистанцироваться. Вы думаете, возможны последствия? Я думаю, что не берусь предсказывать результат. У нас была возможность, нуждающийся человек, родителям которого мы помогли и за которого закрыли кредиты. Мы рискнули в нужный момент, ставка не сыграла. А если врач будет слишком громко болтать языком? Подчиненный напрягся. Не о нас, покачал головой хозяин кабинета. Сейчас в самом неблагоприятном случае ему угрожает разбирательство за некомпетентность. Если же всплывет ваш с ним контакт, это уже совсем другая квалификация. Понимаю. Когда подчиненный вышел, Хьюго-старший набрал одного из личных юристов и около получаса потратил на распоряжение. Решетников-сан, извините, задержитесь на минутку, пожалуйста. Обычно неподвижный, охранник на входе в небоскреб неожиданно оживает. Что случилось? Вежливо интересуюсь, на всякий случай активируя буст. Это не что-то официальное. У турникета серьезные разговоры не начинаются, особенно по инициативе наряда по проверке документов. Название поста наверняка звучит иначе, но его суть – церемониальный контроль бейджа и пропусков, прикладываемых к сканеру. С другой стороны, это и не что-то рядовое. С учетом текущей короткой вертикали между мной и начальницей секретариата финансов, действия парня – все равно, что притормозить члена совета директоров. Ну, почти. С вами хотят поговорить. Охранник даже стеклянную будку покидает и понижает голос, чтоб разговор не был слышен снующим туда-сюда сотрудником. Вакаяма Ватару просил, если возможно, подождать его тут, когда вернетесь. Я ему сейчас позвоню, он спустится. Хорошо, у меня есть четверть часа. Пожалуйста, передайте ему, что дольше ждать не смогу при всем уважении. 2 минуты. Уверенно кивает крепыш, возвращаясь в будку. Он быстро спустится, не волнуйтесь. Вакаяма Ватару, сотрудник модерации, который просил в мой первый день здесь не поднимать волну из-за денег, доставшихся Такахаси Тике. Единственный на 24 этаже, к кому я отношусь положительно. Общая финансово-кредитная история тоже сближает, чего уж, свою премию я тогда честно поделил на 2 части. Спасибо, что согласились подождать. Модератор выходит на парковку для топ-менеджмента из здания. Отзеркаливаю поклон. Предполагаю, специалист вашего уровня не стал бы тратить времени на что-то рядовое. Рискну предположить, дождаться вас было и в моих интересах. Поэтому предпочел встретиться вне здания, кивает Вакаяма. Давайте по этой аллее пройдемся, буду краток. Наша служба получила несколько интересных распоряжений, именно о них я и хотел вас предупредить. Неожиданно, собеседник сжато излагает суть, укладываясь в минуту. Кое-кто из учредителей воспользовался административным ресурсом. Пара коллег Ватару в данный момент лихорадочно вносит изменения в профайл некоего рядового сотрудника, которого до последнего момента и заподозрить невозможно было в том, что его фамилию знают на верхних этажах. Видимо, речь обо мне, предполагаю. Модератор косится в мою сторону. К чему эти упражнения в актерском мастерстве? Вы же далеко не дурак, судя по событиям последней пары суток. Извините, инерция. Могу спросить, какого рода изменения моего персонального файла инициированы? На первый взгляд все сводится к самой заурядной отрицательной характеристике. Однако я сегодня заменяю шефа и абсолютно случайно мне в руки попал документ, распределенный коллеге. Начальника отдела модерации на рабочем месте нет. Обдумать и оценить потом. Там больше по части финансов, продолжает Вакаяма. Если б я не знал вашей подноготной, которую изучил накануне, у меня б случился приступ бурной фантазии. Поделитесь, демонстрирую интерес, не скрывая. что ваша фантазия поведала бы, если бы ей дали разыграться. Абсолютно нереальное, твердо отвечает модератор. Кто-то на самом верху озаботился невозможной, как мне кажется, ситуацией. Мне ли вам рассказывать, что в жизни и невозможное возможно, хмыкаю. Я думал, вы на вашей работе тоже насмотрелись. Где-то справедливое утверждение. Суть изменений файла. Если безвестным специалистом нижнего звена, щеголяющим низовой должностью стажера, вдруг заинтересуется агентство по ценным бумагам и финансовому рынку, то характеристики с места работы в его адрес должны быть крайне негативными. Вот это да, задумчиво тру затылок. Вот это размах. Даже неудобно спрашивать, чем может заинтересоваться целое агентство в такой серой посредственности. Особенно с учетом поговорки, что слоны мух не ловит. Поговорку не слышал, но если брать за основу мнение того высокопоставленного лица, данный низовой сотрудник в самое ближайшее время может быть обвинен в инсайдерском вмешательстве. Кем, с какой целью, удивляюсь. Разные варианты рассматривались, но о таком Ханака не предупреждала. Говорят, если быстро и точно подать запросы, можно будет обнаружить следы гигантских сумм, прошедших через руки этого низового сотрудника в другой юрисдикции. Затем влитых в один из контрольных пакетов акций Якогамы через подставную прокладку, спокойно отвечает собеседник, с нарушением буквально одного, смешного и административного пункта, предварительное уведомление о сделках этого уровня со стратегической компанией, чем чревато. Взглянув на его лицо, поясняю, я ориентируюсь на уровне цели, но понятия не имею о возможных юридических последствиях. Буду благодарен за консультацию профессионала. В этом я такой же профессионал, как и вы, отмахивается модератор. У меня совсем другая специализация. Из того, что я сумел уловить, шум вокруг того сотрудника, повод. Главное, кое-кто очень хочет не дать другой стороне вернуть себе контроль над неким пакетом, который сейчас находится в залоге за кредиты. Какое-то время шагаем молча, потом он добавляет. Пущенные в свое время на модернизацию производственных линий нашей компании. Мы дошли до конца аллеи, дальше только через трассу топать. Не сговариваясь, разворачиваемся обратно. Спасибо за помощь, моя очередь говорить. Я услышал, это было действительно важно. Могу задать вопрос, что заставило вас так поступить? Некоторые считают, что менеджмент Якогамы, среднее звено в частности, делится на два лагеря. Пожимает плечами модератор. Есть понятие, иллюзия собственной грандиозности. Молча киваю. Ни та, ни другая группа власть придержащих никогда не берет в расчет третьей категории сотрудников, продолжает Вакаяма. Тех, которым битва за власть в верхах не интересна в принципе. Такие есть, да. В здании, кивок на небоскреб, есть немало людей, которые искренне считают кодекс менеджера настольной Библией и стараются его статьи соблюдать. Простая человеческая порядочность очень часто – редкая роскошь в наши времена. Я удивлен. Во время нашей предыдущей беседы вы дали понять, что с вами можно иметь дело и что идеологически вы тоже из этой группы. Не часто встречаются ситуации, когда я понятия не имею, как реагировать. Озвучиваю вслух, потом добавляю. А когда это я успел засветиться в третьей группе? Вроде бы четко занял конкретную сторону. Нет, да ну, Уэкиута-сан. Хайси Ханака-сан, раз, Хьюга Хину-сан, два, ваш переход в снабженческую логистику, три, инициировано разбирательство по факту хищений, там очень крупные суммы фигурируют. Он останавливается, пару секунд глядит в небо. Иногда бывает так, что спущенная сверху идеология начинает жить своей жизнью, выходит из-под контроля ее придумавших, потому, что люди внизу начинают искренне верить в новые ценности. Бывает. Последний штрих – сигнал из клиники. Хайси Юта перемещен в Medical Corp и прогноз новых врачей радикально отличается от предыдущих. Ничего себе, у вас источники, присвистываю. Когда успели, я только оттуда. Работа обязывает. Есть грани, которые переходить нельзя, я о больнице. Че, без деталей. Вы спросили, почему я вам помогаю, а у меня нет стройного ответа, только внутренние ощущения правильного. Вакаяма тянется за гаджетом, снимает блокировку, входит в галерею и несколько секунд смотрит на один из снимков, выводя его на экран. Если изображенным добавить лет по 25, то в двух смеющихся мужчинах из семи можно будет предположить сегодняшних Хайси Юта и моего собеседника, Вакаяма Ватару. На заднем плане, надпись на огромном экране, 12-я национальная конференция негосударственных служб безопасности Японии. Когда-то я был очень молодым. Меня взяли на работу в хорошее место, поддержали в очень сложной ситуации. Сегодня я счастлив в жизни, которой живу, спокойно говорит безопасник. Я только настраиваюсь на прием в надежде услышать больше, как он убирает телефон в карман, разворачивается и, не говоря ни слова, исчезает в здании. Глава 12. Только собираюсь приложить бейдж к турникету, как последний щелкает и проворачивается сам, призывно приглашая внутрь. Спасибо, что подождали. Из стакана высовывается давешний охранник и приветливо машет рукой. Это он только что открыл проход вручную. Мелкий штрих, но жирный подстрочник. Вас разыскивали. Новые коллеги, точнее, соседи по отделу снабжения сразу переходят к делу, опуская прелюдии вежливости. Мы пытались вам позвонить, но вы сперва не отвечали, затем вообще стали недоступны. Большое спасибо. Ровно поблагодарить. Сначала поставил телефон на беззвучный, важная встреча. Затем ехал в лифте. Кто меня искал? Абэ-сан. У него уже 10 минут Намура-сан и Хамада-сан. Понятно. Начальник управления, он же новый жених Такахаси Тики и заместитель свалившего Камамото. Последний сегодня де-факто исполняет обязанности босса снабженческой логистики. Благодарю еще раз. Прозрачные стены стакана Абэ застаю открытыми на всеобщее обозрение. Порка нерадивых исполняется прилюдно. Интересная сцена. Сам Абэ ну очень широко и экспрессивно открывает рот. Звуки снаружи не слышны, но понятно, что разговор идет в одну калитку и на повышенных тонах. С учетом национального менталитета, у подобных действий должны быть основания. Притормаживаю, чтоб настроиться на нужную волну и прикинуть варианты. Неуважение. Долбанный стажер появился к окончанию очередной тирады престарелого мудака. Начальник управления Намура красноречиво вздохнул. Хамада, исполняющий обязанности старшего по снабжению после отставки Камамото, поморщился. Обыскользнул взглядом по вошедшему и продолжил экзекуцию. Если двое высокооплачиваемых специалистов не в состоянии свести столбцы, возникает вопрос, а на своих местах эти персонали, два столбца, за сутки. Это так сложно, вы сейчас нарушаете кодекс менеджера, Абэ-сан, ровно заговорил Хамада, неприязненно взглянув на Решетникова. Вы не можете налагать на меня взыскание в присутствии подчиненных. Как я ими потом командовать буду? Да никак вы мной командовать не будете, бывший Тики включился в беседу так, словно ему дали слово. Я нахожусь в вертикали финансов. Вы автоматически уведомлены, с чего вам руководить не своим персоналом. Хафу в очередной раз газанул на красный свет. Сейчас в сторону своего непосредственного начальника, не в адрес Намура, но тем не менее. Второе, более важное. Светловолосый лез на рожон так, словно был на короткой ноге с хозяином кабинета и не нуждался в приглашении, чтобы открыть рот. Для позиции стажера по определению немыслимо. Что происходит? Абэ-сан, извините. Решетников неубедительно изобразил запоздавшее раскаяние. Вы меня вызывали, я что-то совсем зарапортовался. Клоун затеял вяло изображать, что намеревается подняться со стула, на который только что взгромоздился без разрешения и по собственной инициативе. Сиди, Такидзира-кун, престарелый мудак снисходительно махнул ручкой. Ничего страшного. Да, я тебя приглашал. Намура и Хамада переглянулись. Вот и расклад прорезался. Скажи мне, кто твой друг, и больше можно ничего не говорить, а приязнь можно обозначить и этим незатейливым способом. Сколько вам нужно времени? Скорость, с которой Абэ менял мимику во время беседы, переключаясь с метиса на менеджеров, могла бы послужить поводом для шуток, если бы не антураж. Хамада-сан, Намура-сан, как долго займет ваш согласованный отчет по плану закупок в квартальной ретроспективе? Эти данные специально никто не консолидировал, спокойно ответил снабженец. Абэ-сан, одного лишь распоряжения недостаточно, чтоб в сутках появились лишние часы. Извините, переход на новый стандарт документов всегда занимает время, а вы просите отчет именно в соответствии с новым стандартом. Не дурак, отметил про себя Намура. Дай Хамада настоящие данные, все равно что закопать себя своими руками, поскольку всплывет разница в деньгах. Следом появятся вопросы, а куда такие суммы ушли? Если же подгонять цифры так называемого плана под факт, это займет действительно не один день, потому что можно банально запутаться. Дальше смотри выше. На закуску, сверку с поставщиками никто не отменял, с финансов станется затеять ее лично. А там и бухгалтерам поставщиков ничего не стоит прислать в Якогаму настоящие цифры, а не завышенные с подачи снабженческой логистики. До чего вовремя свалил Камамото, Намура даже зубами заскрипел. Вслух же он сказал: «Абэ-сан, я вообще не отвечаю за закупки. Мой голос исключительно рекомендательный». «Ну, попробуй, возрази». Хозяин кабинета показал, что является опытным бюрократом. Он ответил не шаблонно: «Такидзира-кун, видишь, с кем приходится работать. Что по этому поводу думаешь ты?» Менеджеры заскрипели зубами. «Тонко, унизительно, неприятно и ничего не возразишь. Разрешите напомнить». Хамада решил стоять на своем из того резона, что лично ему после побега Камамото терять тоже стало нечего. «Кодекс менеджера. Вы не можете. Я, не, ваш, подчиненный». Вместо «бы» опять заговорил Решетников. «Или хозяин кабинета позволяет своему псу лаять целенаправленно, и, никогда, им, не, буду». Хафу будто гвозди словами забивал. «Придите в себя и смотрите на вещи реально, а не сквозь ваши влажные иллюзии. А вот это уже неприкрытое оскорбление. Подобным тоном даже начальство не может разговаривать, не то что какой-то стажер. Интересного, как отреагирует Хамада. Пропустить мимо ушей нельзя, ответить адекватно, в такой обстановке сложно. Ваша командировка в финансах, Решетников-сан, рано или поздно подойдет к концу». Снабженец многообещающе повернулся ко вчерашнему стажеру. «И нынешняя должность аудитора закупок рано или поздно тоже может оказаться в другой вертикали. Я бы на вашем месте очень тщательно взвешивал каждое свое слово. Впрочем, накануне вы это уже слышали, когда противопоставляли себя коллективу отдела. Где-то логично», — подумал Намура. «И Хамаде отступать некуда. Таких буйволов, как Решетников, динозавры типа выпускают вперед исключительно для расчистки трассы от лишних персонажей. Чего миндальничать, если тебя по-любому планируют убирать? Разрешите?» Светловолосый привстал, спрашивая у Абы позволения говорить. На фоне его предыдущих действий смотрелось как издевательство. Старый мудак коротко кинул: «Говори, Такидзира-кун». «Я бы опустил лирику и оперировал фактами. Вчера вот этими руками Метис зачем-то поднял в воздух две пятерни. Я уведомил под роспись уважаемых Намура-сан и Хамада-сан о необходимости подготовки отчета. Это происходило в присутствии многочисленных свидетелей в обоих помещениях. К чему клонит? Ни Намура-сан, ни Хамада-сан ни словом не обмолвились о том, что сроки задачи нереальны. Я могу сходить на рабочее место и предоставить их росписи под распоряжением». Никто из них не возражал, что времени мало. Менеджеры опять переглянулись. «В каком смысле?» Опешивший Хамада занервничал. «Когда вам под роспись отдают приказ, который выполнить малореально, можно как минимум от руки написать. Задачу принял, но с ней не согласен, возражения такие-то, такие-то», пояснил Хафу, будто издевался. «Это первый вариант. Второй. Благодарю, Такидзира-кун». Абы поднял ладонь. «Логично. Что будем делать, чтобы отчитаться? Разрешите?» Выскочка снова приподнялся, игнорируя красноречивые взгляды двоих вышестоящих менеджеров. «Да, я поговорил с IT. Опуская технические детали, задачу можно поручить их новому боту. В этом случае участие Хамада-сан не требуется, равно как и Намура-сан». Сердце ухнуло в пятки. Начальник управления покосился на соседа и подумал, что не у него одного. «Как такое возможно? Что за продукт?» А хозяин кабинета делано заинтересовался. «Там закрытая информация, но у аудитора расширенный допуск. Не могу ответить в этом составе». Решетников на короткой ноге с айтишницей Уэки, припомнил Намура. «Понятно, откуда ветер дует. Единственное но, вчерашний стажер бойко продолжил. Итоговые цифры могут не понравиться тем, кто за два дня не в состоянии выдать два столбика. Какая-то провокация. Сейчас главное, не ляпнуть лишнего и не пойти на поводу у эмоций. Я не собираюсь этого терпеть», — подал голос Хамада. «Я, вы здесь не для того, чтоб ставить условия мне», — перебила бы. «Вы здесь для того, чтобы решать задачи. Если вы не в состоянии, на вашем месте приносить пользу корпорации будет другой человек». Намура собрался вмешаться, но престарелый мудак рта раскрыть не дал. «Через час я наблюдаю два ваших независимых отчета». Он хлопнул ладонью по столу. «Или мы будем разговаривать иначе. Такидзира-кун, на всякий случай готовься временно принять отдел снабженческой логистики». «Абэ-сан», от такого заявления даже у Метиса глаза на лоб поползли. «Нынешних все равно срочно разгонять надо», — невозмутимо пояснил хозяин кабинета. «Пока будем искать новых людей, да на весь отдел, может понадобиться прикрыть направление хоть как-то. А у тебя как минимум с добросовестностью порядок». Хамада и Намура застыли в замешательстве, не зная, как на демарш реагировать. На это начал лихорадочно прикидывать, может ли старый мудак действительно сделать что-нибудь подобное, точнее, имеет ли формальное право. По всему выходило, что в уникальных обстоятельствах может, выведенные из оборота суммы со своей стороны сойти за такие уникальные обстоятельства вполне могли. «Могу не потянуть», – на удивление здраво возразил Решетников. «Более чем благодарен за доверие, это огромный аванс для меня, о, даже поклонился из положения сидя, но боюсь не оправдать ожиданий по независящим от меня причинам». Намура пристально наблюдал за лицом Абы через стол, тот специально шел на обострение. Формально для подобного назначения требовалось предварительное согласование с самим НАТО. Да, замдиректора департамента мог махнуть клинком, но это в свою очередь означало, что с мнением начальника управления перестали считаться как с пустым местом. Говорит о многом. Пустые места в высоких креслах долго не задерживаются. Я, Намура попытался перехватить слово. У вас час, большой босс в одностороннем порядке завершил встречу, более похожую на демонстративную экзекуцию. Идите, работайте. Такидзира-кун, а сколько времени цифры будет сводить твой бот? Что ответил Решетников, двое менеджеров не услышали, поскольку Хафу демонстративно затянул паузу. Светловолосый дал понять, что ждет, пока уходящие закроют за собой дверь. Интересно, что там за бот у них? Пробормотал Хамада, спускаясь по лестнице из стакана. И откуда у выскочки цифры наших реальных планов в принципе? Иного можно не бояться, мне кажется. Наото имел предположение на эту тему, и они ему крайне не нравились, с учетом непонятной дружбы между бывшим Тики и Уэки-младшей. Именно поэтому, чтоб не накликать, он оставил вопрос товарища по несчастью без комментариев. К сожалению, бывают ситуации, когда все альянсы по боку и каждый за себя. Такидзира-кун, сколько времени твой бот будет сводить цифры? Абэо специально задал провокационный вопрос, чтоб копающий под него Намура занервничал.